Как рыть могилу? Рауль Аревало закрыл окна, опустил жалюзи, один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов. Облокотясь о стойку, его жена негромко сказала: «Какая тишина! Даже море не слышно!» «Мы никогда не закрываемся, Хулия», — напомнил муж. «Если кто-нибудь придет, он насторожится, увидев запертые двери». «Еще один посетитель посреди ночи», — возразила Хулия, — «ты в своем уме? Если бы клиенты этак шли один за другим, мы бы не сидели в долгах, потуши люстру». Муж подчинился. В зале стало почти темно, горела лишь лампа над стойкой. «Поступай, как хочешь», — сказал Аревало, опускаясь на стул у столика, покрытого клетчатой скатертью, «но я не понимаю, почему нет другого выхода». Оба были хороши собой и так молоды, что никто не принял бы их за хозяев. Хулия, белокурая, коротко стриженная девушка, подошла к столу, оперлась о него руками и, глядя на мужа сверху в упор, ответила тихо, но твердо: «Другого выхода нет». «Не знаю», — недовольно отозвался Аревало. «Мы были счастливы, хотя и не получали прибыли». «Потише», — оборвала его Хулия. Она подняла руку и, прислушиваясь, обернулась к лестнице. «Все еще ходит, как долго не ложится. Так она никогда не уснет». «Я спрашиваю себя», — продолжал Аревало, — «сможем ли мы потом быть счастливыми с таким грузом на совести?» Они познакомились 2 года назад в Некочеа, аргентинский город на побережье Атлантики, славится своими пляжами. Встретившись в приморской гостинице, она отдыхала с родителями, он один, и захотели пожениться, больше не возвращаться в Буэнос-Айрес на опостылевшую службу. Их мечтой было открыть кафе где-нибудь в уединенном месте на скалах над морем. Все оказалось невыполнимым, даже женитьба, потому что у них не было денег. Однажды, проезжая на автобусе вдоль скалистого берега, они увидели одинокий дом из красного кирпича под серой шиферной крышей. Он стоял у дороги в окружении сосен у самого обрыва, а рядом, почти скрытая кустами, бирючины, род листопадных или вечно зеленых кустарников семейства маслинных, виднелось объявление: «Идеально для кафе, продается». Они сказали друг другу, что все это похоже на сон, и действительно точно во сне с той минуты трудностей как не бывало. Присев вечером на скамейку возле гостиницы, они познакомились с благожелательным господином, которому рассказали о своих безумных проектах. Этот господин знал другого господина, готового дать деньги взаймы, если молодые люди затем возьмут его в долю. Короче говоря, они поженились, открыли кафе, но перед тем замазали на вывеске надпись «Фонарик» и написали «Грёза». «Пожалуй, кое-кто сказал бы, что менять название, более подходящее для кафе, плохая примета, но бесспорно одно. Это уединенное место. Воплощенная мечта молодых людей была очень живописна, однако клиенты сюда не шли. Наконец, Хулия и Аревало поняли, им никогда не скопить достаточной суммы, чтобы, уплатив налоги, полностью отдать долг, а тем временем проценты головокружительно возрастали. С юной горячностью они и слышать не хотели о том, чтобы потерять свою грезу.